Глава 71. Едва закрыв за Грейсом дверь, Марк бросился в туалет и склонился над унитазом. Его вырвало. И почти сразу еще раз. Марк выпрямился, спустил воду, прополоскал рот холодной водой. Одежда промокла от пота. Волосы слиплись. Из-за шума льющейся воды он чуть не пропустил телефонный звонок. Трубку удалось схватить на последнем зуммере, перед тем, как включился автоответчик. — Алло? — Марк Уоррен! — с сильным австралийским акцентом осведомился незнакомый мужской голос. И что-то в нем сразу насторожило Марка. — Моего номера нет в телефонном справочнике. С кем я говорю? — Меня зовут Вик. Я тут с твоим другом Майклом. Он и дал мне номерок. Вообще-то Майкл хотел перекинуться с тобой словцом. Ну что, разговаривать будешь? — Да. Марк, то и дело вздрагивая, плотно прижал трубку к уху и услышал Майкла. Голос определенно принадлежал его компаньону, но Марк никогда не слышал, чтобы тот так кричал. Крик боли, казалось, рождался в самой глубине души, а потом врывался, как поезд из туннеля, и заканчивался крещендо, исполненным высшей нестерпимой муки. Марку пришлось отодвинуть трубку подальше. Крик затих. Потом Майкл, жалобно заскулив, вновь издал отчаянный вопль боли. — Нет, прошу, не надо! Нет, нет, нет! И тут опять раздался голос Вика. — Наверное? Думаешь, я там вытворяю с твоим дружком? А, Марк, не волнуйся, ты все узнаешь, когда завтра принесут почту. — Чего вы хотите? — выдавил Марк, изо всех сил напрягая слух, но больше не уловил ни звука, свидетельствующего, что Майкл еще жив. — Мне нужно, чтобы ты перевел небольшую сумму со счета на Каймановых островах в другой банк. Куда именно, я скоро сообщу. Это невыполнимо, даже если я и захотел. Для любой операции необходимы две подписи — моя и Майкла. В вашем сейфе лежат подписанные вами обоими документы и доверенность на имя одного юриста на Каймановых островах. Вы положили эти документы туда в прошлом году, когда уходили в плавание на неделю. Тогда вы надеялись заключить сделку на Гренадинах, но она сорвалась. Вы забыли уничтожить документы, что, по-моему, только к лучшему. — Откуда этот сукин сын все знает? — удивился про себя Марк. — Пожалуйста, передайте трубку Майклу, только не надо заставлять его снова кричать. Если можно, мне хотелось бы просто поговорить с ним. Ты и так слышал достаточно на сегодня. Предлагаю тебе хорошенько надо всем подумать, Марк. Созвонимся попозже. Приятно поболтаем. Да, кстати, ни слова полиции, Илья. Рассержусь не на шутку. И на этом разговор оборвался. Марк тут же нажал кнопку определителя номера. И ничуть не удивился, услышав механический голос. Извините, номер звонившего не определен. Он снова набрал номер Эшли. К его облегчению она сняла трубку. — Слава богу! — выпалил Марк. — Где ты была? — Что ты имеешь в виду? — Что это значит? Где я была? — Я все время пытаюсь тебе дозвониться. — Ну, допустим, ходила на массаж. Хоть одного из нас должна быть ясная голова, верно? Потом заскочила к матери Майкла, а сейчас еду домой. — Ты можешь заехать ко мне? Сейчас же, немедленно. У тебя какой-то странный голос. Ты что, пьян? Кое-что случилось. Мне очень нужно с тобой поговорить. Отложим до утра. Дело не ждет. Видимо, поняв по тону Марк, что он не шутит, Эшли нехотя проворчала. Ладно, не знаю, разумно ли ехать к тебе. Лучше встретиться где-нибудь на нейтральной почве, скажем, в баре или ресторане. Отлично. Там нас могут подслушать. А мы поговорим тихо, хорошо? Я не хочу, чтобы кто-нибудь засек, как я вхожу в твою квартиру. Господи, у тебя паранойя. У меня? Уж чья бы корова мычала о паранойе? В каком ресторане встречаемся? Марк задумался. Через полчаса за ним заедет патрульная машина. Добираться до места около получаса. Минут 10 он проведет там, потом полчаса кладем на обратную дорогу. Сейчас понедельник, 20:00. В ресторанах народу немного. Он предложил встретиться в 10 в итальянском ресторане у Королевского театра. Сегодня большой зал, почти наверняка будет пустовать. К удивлению Марка, зал ресторана оказался переполненным. Он совсем забыл, что после Брайтонского фестиваля город все еще продолжает веселиться, а все бары и рестораны вечерами набиты битком. Наверху тоже почти все было занято. Ему дали узкий столик рядом с шумной компанией из дюжины человек. Эшли еще не приехала. Зал был оформлен в типичном итальянском стиле. Белые стены, свечи, вставлены в горлышки бутылок из-под кьянти. Вокруг сновали энергичные горластые официанты. Поездка в Кроуборо и обратно обошлась без происшествий. Два молодых детектива в неброской машине без опознавательных знаков почти всю дорогу обсуждали достоинства и недостатки футболистов, а на обратном пути болтали о крикете. К Марку они не проявили ни малейшего интереса. Более того, намекнули, что их дежурство закончилось час назад, и давно пора домой. Марк воспринял эти слова как хороший знак. Он показал нужный поворот к двойной изгороди и дождался, пока его спутники не свяжутся по рации с поисковой бригадой. Вскоре к ним подъехало несколько микроавтобусов, возглавляемых полицейским Рендж-Ровером. Марк вышел из машины, объяснил, как добраться до участка, но желание присоединиться к поисковикам не выразил. Он не хотел оказаться там, когда они найдут могилу, а они непременно ее найдут. Ужасно хотелось выпить, но Марк колебался. Для начала он заказал бутылку пива Перони. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он углубился в изучение меню. И тут, наконец, появилась Эшли. «Все пьешь», — бросила она. Вместо приветствия и без всяких поцелуев уселась напротив, окинув неодобрительным взглядом шумных соседей. Те громко хохотали над какой-то шуткой. Потом Эшли поставила на стол очень дорогую ярко-розовую сумочку от Прады. Марку девушка показалась еще красивее обычного. Модная сжатая кремовая блузка со стоячим воротничком выгодно подчеркивала грудь. Волосы Эшли уложила в высокую прическу. Она выглядела свежей и расслабившейся, а еще от нее пахло потрясающими духами. Аромат был знакомым, однако Марк не помнил, как они называются. — Выглядишь потрясающе! — с улыбкой объявил он. Эшли окинула зал нетерпеливым взглядом, как видно, ища официанта. — Спасибо, — процедила она. — А вот у тебя видок просто дерьмовый. Сейчас поймешь, почему. Девушка, точно не слышав ни слова, вскинула руку, а когда официант, наконец, подбежал к их столику, потребовала Сан-Пеллегрино. — Вина хочешь? — спросил Марк. — Я, пожалуй, выпью. — Заодно закажи и воды. — В последнее время ты многовато пьешь. Тебе нужно остановиться, взять себя в руки. Идет? — Идет. — Возможно. Эшли пожала плечами. — Ладно, делай, как знаешь. Марк через стол протянул руку, но она отдернула свою и гордо выпрямилась, скрестив на коленях пальцы. — Да, пока не забыла. Завтра похороны Пита. В 2 часа отпевание в добром пастыре. Дай, Кроуд. Похороны Люка в среду, пока неизвестно во сколько. А от Джоши и Робба я еще не знаю. — Так какую новость ты собрался мне выложить? Принесли минеральную воду. Они сделали заказ. Подождав, пока уйдет официант, Марк рассказал об отрезанном пальце. Эшли покачала головой. — Марк, — тихо заметила она, — это невероятно. — Невозможно. Палец в оберточной бумаге Марк оставил дома, в холодильнике, но записку принес с собой и дал ей прочитать. Эшли несколько раз, шевеля губами, внимательно изучила послание с таким видом, будто не могла поверить увиденному. Вдруг в глазах девушки полыхнул гнев, и она смерила Марка негодующим взглядом. — Ты часу меня не разыгрываешь? Тут же он был потрясен до глубины души и не сразу нашелся с ответом. — Что? Ты думаешь, что я где-то спрятал Майкла и отрезал ему палец? — Да, я его недолюбливаю, но чтобы сотворить такое... — Выходит, ты спокойно оставил его задыхаться в гробу? Но ни за что не сделал бы ничего настолько ужасного, как отрезать палец. Перестань, Марк, за кого ты меня принимаешь? Эшли едва не кричала. Марк с тревогой огляделся по сторонам, но никто не обращал на них внимания. Уоррен не понимал, за что девушка вдруг на него так напустилась. «Эшли, перестань, и ты меня знаешь. Господи Боже, что с тобой? Мы ведь заодно, разве мы не договорились? Мы любим друг друга, мы вместе, да?» Оттаяв, она тоже поглядела туда-сюда, потом нагнулась, взяла его за руку и, поднеся к губам, нежно поцеловала. «Милый!» — выдохнула Эшли, понизив голос. «Я так тебя люблю, но это, видимо, просто шок. Вот, вот, и у меня тоже. Нам обоим нелегко, и мы стараемся справиться со стрессом, каждый по-своему». Кивнув, Марк тоже поднес ее руку к губам и поцеловал еще нежнее. «Нам нужно что-то придумать насчет Майкла». Эшли покачала головой. «Все прекрасно. Разве ты не понимаешь? Нам и делать ничего не нужно. Тот человек, Вик, пусть думает, будто тебя волнует судьба компаньона». Она улыбнулась. «Невероятная удача. Я еще не все тебе рассказал». Допив пиво, Марк вновь огляделся. Может быть, официант несет вино. Потом он пересказал Эшли свой разговор с Виком, описав и доносившиеся издали крики явно подвергнутого пыткам Майкла. Девушка слушала, не перебивая. «Боже, бедный Майкл! Он...» — она прикусила губу, и по щеке скатилась слеза. «То есть... Ах, черт! Ах, черт!» Она ненадолго закрыла глаза, потом в упор поглядела на собеседника. «Как? Ради всего святого! Как этот тип сумел разыскать Майкла?» Марк решил пока умолчать о внезапном появлении Грейса, полагая, что Эшли и без того изрядно расстроена. «Единственное, что приходит мне в голову, он наткнулся на могилу случайно, потому что она была недостаточно хорошо замаскирована. Черт возьми, ребята собирались зарыть его максимум на пару часов. Я слегка прикрыл насыпь всяким хламом, но, видать, не очень хорошо, какой-нибудь бродяга вполне мог ее заметить. Бродяга, это ладно. Но этот тип нечто совсем другое», — деревянным голосом возразила она. «Возможно, он просто воспользовался удобным случаем, наткнулся на Майкла, посмотрел телек, понял, что перед ним тот самый богатенький паренек, которого все ищут, и сообразил, может быть, обеспечить себе безбедную старость. Он перевозит его в другое место и посылает нам записку наугад, а также доказательство, что у него именно Майкл». «Как мы? Откуда? То есть откуда мы знаем, что это палец именно Майкла?» — срывающимся голосом спросила Эшли. «Недели три назад, в субботу, мы с Майклом ездили в док. Надо было кое-что подремонтировать на яхте, помнишь? Смутно. Так вот, Майклу прищемило дверью указательный палец. Он скакал, ругался, совал палец под холодную воду, а через несколько дней показал черную отметину на ногте». Марк помолчал. «На том пальце, что мне прислали, была черная отметина, понимаешь?» Эшли принесли блюдо с авокадо, моцареллой и помидорами, а перед Марком поставили большую миску супа минестроне. Едва официант вновь отошел, Эшли спросила: «Марк, что ты намерен делать? Позвонишь в полицию этой ищейке, суперинтенданту?» Тот обдумал ее слова. Эшли приняла за еду, но он не спешил, дожидаясь, пока суп немного остынет. «Если они обо всем расскажут полиции, а тот тип выполнит свою угрозу и убьет Майкла, все закончится наилучшим для них образом. Вот только как Майкл кричал от боли! До сих пор все происходящее казалось ему каким-то нереальным, все ребята погибли в аварии. Потом он поехал на могилу и вытащил из крышки гроба дыхательную трубку. Даже доносившиеся из могилы крики Майкла его не тронули. Но сейчас, когда он слышал, как он мучается...» «Наверное, карманный компьютер у Майкла при себе. Если он останется жив, то сразу поймет, что я знал, где могила». «После аварии речи не было о том, что он восстанет из гроба», — пожала плечами Эшли и, немного помолчав, испытующе посмотрела на него. «Или?» Марк не ответил. В его мозгу, обычно таком спокойном и сосредоточенном, сейчас царила полная сумятица. В ночь мальчишника у них и в мыслях не было по-настоящему навредить Майклу. Они просто собирались расквитаться с ним за все его дурацкие розыгрыши. Ведь план, придуманный ими с Эшли, даже осуществись, не навредил бы его здоровью. Она должна была выйти за него замуж и получить половину его акций в Double M Properties. Они успеют высохнуть чернила на свидетельстве о браке. У них с Марком оказалось бы достаточно голосов, чтобы взять компанию под контроль. А дальше оставалось лишь убрать Майкла из совета директоров, и он превратился бы в младшего партнера. А потом Майклу пришлось бы уступить им свою долю по дешевке. Какого черта он промолчал в ту ночь, когда прилетел из Лидса и услышал об аварии? Зачем? Ну почему? Разумеется, Марк прекрасно понимал причину. Он промолчал из ревности. Мысль о том, что Эшли уедет с Майклом в свадебное путешествие, сводила его с ума, а тут решение всех проблем, можно сказать, упало само с неба. — В чем дело, Марк? — вторг своего размышления настойчивый голос Эшли. — А что? — Эй, очнись! Неужели кто-нибудь из нас собирался оставить его в живых? — Нет, конечно, нет. Она сурово и решительно поглядела ему в глаза. Марк не отвел взгляда, но в голове у него по-прежнему звучали вопли нечеловеческой боли. — Эшли, если ты только слышала это!